Глава 19. Во всех книжках, которые я когда-то читал, авторы делали акцент на том, что командир уде в войске тяжелее всех. На нем лежит куча ответственности за выполнение приказа перед вышестоящим командованием, за жизни идущих за ним людей, за единоличное принятие основных решений. Так вот, все это вранье. Когда ты уже принял решение, тебе глубоко безразлично, что будет дальше. А эти самые решения, они, как правило, очевидны. А вот самое поганое, когда принимающий основные решения командир ни сном, ни духом не разбирается в окружающей его действительности. «Принял решение? Спасибо. Свободен. Мы пошли выполнять, а ты тут сиди и занимайся чем хочешь». И идут, выполняют, а ты сидишь, понимая всю свою бесполезность. Я обвел глазами внутренности своего персонального шатра. Вздохнул, налил себе полстакана коньяка и выпил его залпом. Ах да, теперь у меня есть шатер. Отмазаться не получилось, хотя, если честно сказать, я особо и не ломался, когда мне его выделяли. Круглое помещение из плотной, похожей на армейский брезент ткани, около 10 метров диаметром. Широкая кровать, стол, 6 табуреток, покрытый ковром дощатый настил, небольшой шкаф и сундук со всякой необходимой мелочью вроде стаканов, тарелок и бутылок с коньяком. Вся эта конструкция передвигалась на одном из сопровождавших армию фургонов, и были такие только у меня, Горма, Илиаса и Ваесы. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят, а отказаться Горм не поймет, я же, хард возьми, командующий. Вокруг готовился ко сну лагерь 2000-й армии. Каждый занимался своими делами. Часовые бдили, повара готовили, народ кучковался у костров. Весело им. А мне сиди тут в одиночестве, заливайся коньяком. Из Хантары наша армия, состоящая из 6,5 сотен латной кавалерии и 1500 пехоты, вышла на следующий день после уничтожения армии нежити. Я вообще удивился, как это Эйнару с Элиасом в такой короткий срок удалось организовать этот поход. Хотя, конечно, полоска опыта Эйнара скоро достигнет отметки легата, а Элиас и так легат, а это вам не игрушки. Легион, тут это около 4000 пехоты и почти 1500 конницы. Не слабо так. И местных учит командовать сама игра. А мне у кого учиться? Хотя это я лукавлю. Горм, который покинул меня минут 10 назад, уже четвертый день вечерами обучает меня управлению легионом в движении и на стоянках. В реале этому я бы учился лет 10. А тут, когда информация усваивается значительно быстрее, еще пару вечеров за бутылкой коньяка, и я действительно смогу водить людей сам. От реала отличия, конечно, огромные. А босс – 10 отобранных у нежити катапульт, 4 десятка фургонов, в которых лежат части 2 осадных башен и палатки командного состава, движется никак не медленнее основного войска. У римлян, если не ошибаюсь, каждый легионер нес с собой по 2-3 кола для организации временного лагеря. Смешно. Лично я со своим показателем силы таких кольев унесу около 3-4 сотен. Бойцы же несут штук по 20. Этого вполне достаточно. Еще несут палатки, еду, оружие. И все равно все топают налегке. Так что мы движемся со скоростью около 5 км в час. Четвертый день уже движемся. До Суоны еще около 30 км, а там и до Крейда рукой подать. На какой-то серьезный бой я в мертвом городе не рассчитываю. По факту он уже захвачен. Символ лежит у меня в инвентаре. Нежити нигде не видно. Вероятно, отправляясь под Хантару, Корк увел с собой всех находящихся в окрестностях города скелетов. Только есть, скорее всего, в Суоне персонажи, с которыми я очень хочу повидаться и потолковать о том, о сём. Усилием воли я подавил ярость и 2 раза глубоко затянулся. Эти твари ответят мне за моих ребят. Ответят по полной. «Тоскливо-то как! И этот черный поганец куда-то свалил! Но еще бы! Он вместе с волком теперь символ нашего клана. Его за эти 4 дня закормили так, что походу он прибавил еще 100 килограммов и теперь просто отказывается от нормальной еды. Хотя ну его, может оно и к лучшему». Я вспомнил первую ночь в шатре и усмехнулся. «Но как же! Хозяин спит один!» Мрак ночью залез в мой шатер, благо вход тут широкий, и завалился спать точно по центру. Только вот несущий кол мой питомец заметить не пожелал. В итоге, проснувшись, я увидел звезды, а кабан вместе с шатром отправился гулять по лагерю. «Гулять» — это я так образно выразился. Носорог, на которого накинули чехол от автомобиля, нанес бы меньше разрушений, чем мой свин. Хорошо не убил никого. В итоге частокол починили, а мрака я нашел в лесу в 50 км от лагеря и долго после этого успокаивал. Народ поржал, завалился спать и на весь следующий день нашел тему для разговоров. И тетя Таня снова в больницу легла. Не позвонить теперь. Врачи запрещают общаться с мертвыми родственниками. Может, ее сюда забрать? Не пойдет ведь. Хотя есть у меня на этот счет одна мыслишка. Выйдет из больницы, попробую убедить. А так, первые 2 дня пути я развлекался разговорами с Аленкой. Через тетку, разумеется. Рассказал обо всех своих приключениях. Надиктовал под запись имена убитых мной боссов и встреченных богов. Чтобы меньше переживала. Жаль, напрямую поговорить нельзя. В мире есть люди, которые принципиально не дружат с техникой. И от слова «диктофон» падают в обморок. Это я о своей тетке. Хотя я вроде и на словах все понятно объяснил. Спать не хочется совершенно. А сидеть в палатке и слушать раздающийся со всех сторон смех хуже не придумаешь. К ребятам, что ли, сходить? Посты вроде как проверить. Ага, смешно. Как будто их некому проверять без меня. Скука! Не по рангу мне посты проверять. Блин. Я налил себе еще 0,5 стакана, выпил и закурил. Может, в АЕСу навестить? Нет. Этого точно делать в пьяном состоянии не стоит. Тогда, в Хантаре, после разговора с сатрапом, я пошел в бордель и никого там не нашел. Все ушли на праздник. Искать суккубов по городу я не стал. Зачем отвлекать Демонесс от веселья? Да и неудобно как-то. Я же не озабоченный идиот. В общем, отправился я к Ваесе, как и обещал. Местное яблочное вино обладает странным эффектом. Пьешь его, пьешь, вроде трезвый, а потом раз. Если принять во внимание то, что мы и с Гормом до этого хорошо посидели. Что бывает между мужчиной и симпатичной ему женщиной, когда они хорошо так посидели за несколькими, это я скромно, бутылочками вина? Ага, пара поцелуев и... В какой-то момент я понял, что от охватившего меня желания готов разорвать сидящую у меня на коленях женщину пополам. И также отчетливо понял, что если мы продолжим, то еще до утра она отправится на встречу со своей хозяйкой. Не знаю, каких сил мне стоило сдержаться, но у меня получилось. Видимо, сказался опыт подавления ярости. Заснул я тогда на полу и решил для себя, что с женщинами я больше пить не буду. По крайней мере, пока не буду уверен в том, что подруга переживет последствия подобной пьянки. С суккубами не так. То ли аура у них такая, вроде брома в солдатский чай, то ли еще какое успокоительное. Не знаю. Так, еще 0,5 стакана снотворного и спать. Я прислушался к раздающимся с улицы голосам и налил себе еще коньяка. Сидя у себя в шатре, я слышу все, что происходит снаружи, а сам могу хоть всю ночь орать тут в полную силу. Никто не услышит. Шатер полностью защищен от прослушивания. Хотя, казалось бы, от кого тут чего скрывать? Но порядок такой. Горм, помимо обучения воинскому делу, пытается привить мне аристократические манеры. Именно поэтому я тут и сижу в одиночестве. Это нельзя, то нельзя. Нет, командующий, конечно, может обойти костры, но не 5 раз за время стоянки. Нет, так-то он классный мужик. Вот только никогда не слышал земных анекдотов. Так что мы весело вечерами проводим время. Он ржет и объясняет мне, какие специалисты нужны для возведения осадных башен. А я травлю ему бородатые анекдоты, за рассказ которых в любой нормальной компании мой авторитет упал бы ниже плинтуса. Так и живем. «Здравствуй, демон!» Негромкий с хрипотцой голос раздался от входа в шатер. Я резко обернулся и подумал, что лучше бы мне сюда закинули гранату. Я бы, по крайней мере, чувствовал бы себя спокойней. Сошедшая с рисунков японских художников мангака, девочка была прекрасна. Расшитые серебром кожаные полусапожки. Над ними какое-то подобие шортиков. Черный камзольчик без воротника с торчащими в разные стороны наплечниками открывал моему взору почти половину груди и белоснежные плечи. Об изменчивости этой подруги в этом мире ходили легенды. В том, откуда я сюда попал, тоже. Огромные зеленые глазища смотрели на меня оценивающе. Черный с белым кончиком хвост чуть подрагивал у земли. На щеках по 3 полоски. Торчащие из-под копны роскошных волос черные с белым ушки совсем не портили ее, органично вписывались в образ. «Попал», — подумал я, поднимаясь навстречу незваной гостье. «Впрочем, почему сразу попал? Может быть, совсем даже наоборот?» «Я приветствую вас, госпожа, в моем скромном жилище». Склонив голову, я сделал приглашающий жест. «Хочу поблагодарить вас за столь живое участие в моей судьбе». «Так вот ты какой, черный демон!» Хмыкнула Сата и без церемонии уселась на одну из табуреток возле стола. «Можешь не благодарить. В твоей судьбе я участия не принимала, а вот ты в моей – да». В голосе богини прорезались недовольные нотки. Только и смог выдавить из себя я, слегка ошарашенный ее ответом. «Я-то тут каким боком, простите?» «Не стой столбом, угости даму коньяком!» Проигнорировав мой ответ, заявила она. «Да, конечно». В полной прострации от происходящего я вытащил из сундука новую бутылку и чистый коньячный бокал. Подошел к столу, разлил коньяк и, усевшись напротив богини, вопросительно на нее посмотрел. «Но как я...» «Как ты?» Она выпила содержимое бокала одним махом и, откинувшись на спинку кресла, в которое по щелчку ее пальцев превратилась табуретка, сложила руки на груди и с осуждением во взгляде посмотрела на меня. «А то ты не знаешь!» «Чертовы анимешники!» «Стремятся покрасивее сделать, а мне тут страдай». «Я выпил свои 0,5 стакана коньяка. Не люблю я эти бокалы». Вздохнул и покачал головой, стараясь при этом не смотреть на ее грудь. «Госпожа, я и правда не понимаю, чем смог вам не угодить?» Ответил я, перебирая в уме различные варианты. «Ведь сейчас обидится и... Харт, даже страшно представить. С Сатой не связываются даже боги». «Куда уж мне?» «Я недавно видела твоего друга». Снизошла, наконец, до объяснений богиня. «Он нужен мне». «Макс? Зачем?» Видимо, в моем взгляде или голосе проскочило что-то такое, что девчонка нахмурилась еще сильнее. «Не затем, зачем ты подумал, демон!» Взяв со стола бокал, заявила она. «Он не пережил бы этого. Или ты заботишься о своей сестре?» «Что с моей сестрой?» «Ничего, меня она не интересует!» Покатав в бокале коньяк, Сата сделала пару глотков и пристально посмотрела на меня. «А вот твой друг нужен для выполнения важной миссии!» «А я-то здесь при чем?» «Ты еще спрашиваешь?» Наверное, так в детстве на меня смотрела Аленка, когда я в воспитательных, разумеется, целях отбирал у нее конфеты. «Ты затянул в эту кашу всех, кто тебе близок!» «Пророчество оно не разбирает, демон ты или эльф. А я, оказав твоему другу некоторое внимание, теперь сама с головой влезла во все это». «Во что в это?» Придавив в зародыше поднимающуюся ярость, переспросил я ее, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Я не могу тебе этого сказать», – вздохнула она и одним глотком допила оставшийся в бокале коньяк. «Игровые условности?» – хмыкнул я. «О чем ты?» «Ну, боги не могут просто так, по желанию, вмешиваться в дела игроков». Начал было я, но она, поморщившись, оборвала меня взмахом руки. «У таких, как я, нет уже никаких условностей, о которых ты говоришь. Они улетели вместе с рождением этого мира. Вот так». Богиня сдула невидимую пылинку со своей ладошки. «Лучше налей мне еще коньяка». «Но как же так?» Удивленно произнес я, наливая темную жидкость в ее бокал. «И Ингвар, и Кирана говорили, что...» «Мало ли, что они говорили!» Сата горько усмехнулась и сделала несколько глотков. «Блин!» В панике подумал я. «Да она сейчас просто банальным образом напьется!» Не знаю, как это происходит у богинь, но судя по ее блестящим глазам, процесс стандартный. Никогда не общался с пьяными богинями, и желания такого нет. Она же как сейчас чем-нибудь жахнет, и на месте лагеря останутся одни воспоминания. «Ты затянут в это хартово пророчество, видящий!» Продолжала тем временем девчонка. «На тебя даже боги могут влиять только опосредованно. Знаешь такое слово? Ну вот, Ингвар вон, смотрю, принял тебя в свой орден. Черноволосая держит около тебя свою жрицу. Кирана подарила тебе это черное недоразумение с пятаком. Сират и тот одарил тебя. Будь ты обыкновенным, и при этом представляй для Ингвара хоть какой-то интерес, он бы разнес этот крейт и просто подарил бы его тебе. Или еще раньше выдернул бы тебя отсюда наверх. Ты ведь этого хочешь?» «Но...» У меня и правда кружилась голова от подобных новостей. «Хрень какая-то, да и только...» «Даже я не могу помочь тебе!» Сата расправилась с очередной порцией и поставила бокал на стол. «Я и нашла-то тебя только потому, что мне указал на тебя твой друг». «И чем я могу тебе помочь? Чего ты вообще от меня хочешь?» «Вот то, чего сейчас хочешь ты, написано у тебя на лице!» Усмехнулась богиня. «Давай, поухаживай за дамой!» Она кивнула на пустой бокал. «А я тебе расскажу, чего хочу я». Ну, засмотрелся я на ее грудь. С кем не бывает. Да и как тут не смотреть после такого долгого воздержания? С досадой подумал я, вытаскивая из сундука очередную бутылку. И ведь не скажешь, что, мол, хватит тебе, солнышко, пить. Чем-то все это определенно закончится. Каждый, затянутый в пророчество, видит только ту его часть, которая каким-то образом касается его. Я, например, вижу только то, что может ожидать меня и тех, кто мне близок. Кильфата, к примеру, видит то, что касается ее. Понимаешь? Странное какое-то пророчество. Опрокинув в себя коньяк, пожал плечами я. Все о нем говорят, и никто конкретно не знает, чего от него ждать. Не совсем так. Покачала головой Сата и указала пальцем в потолок. «Там, наверху, скоро начнется война, которую еще не видел тот мир. Я, например, вижу около 200 вариантов ее развития. И только 16 из них устраивают меня. Не будь твоего друга, война обошла бы меня стороной. Или я смогла бы хоть как-то повлиять на ее ход. Но что случилось, то случилось, и...» Сата резким движением приблизилась и, положив мне руки на плечи, заглянула в глаза. «Не покидай замок с четырьмя красными башнями, черный. Во время его осады останься там. И помоги защитникам уничтожить чудовище. Даже твоя гибель может исправить ситуацию. Но не уходи из замка, пока древняя тварь не будет мертва». «Но...» «Поклянись мне истинной кровью, и я, когда все закончится, помогу восстановить тебе все то, что ты потеряешь во время смерти». «Стоп!» – тихо произнес я. От нее настолько приятно пахло коньяком и какими-то травами, что у меня закружилась голова. Огромные зеленые глаза казалось, закрыли собой весь мир. Губы находились в такой манящей близости. Но сколько уже нашего брата погорело на этом? И не хочу, чтобы меня использовали просто так, вслепую. Спасибо Альтусу за его ментальную защиту, которая мне позволяет в подобных случаях трезво мыслить. Что мы имеем? Расположение богини удачи за одну смерть? Да легко. Но что за всем этим стоит? Моя смерть будет окончательной, или я потом смогу ожить? Спросил девушку я. Не знаю. Еле слышно выдохнула Сата и, убрав руки с моих плеч, с грустным вздохом опустилась в кресло. Помолчав, она сказала уже громче. «Я честно не знаю, но если ты поклянешься, я сделаю все возможное, чтобы вытащить тебя оттуда, куда ты попадешь». «Ясно. А тем, кто мне близок, что-то будет при этом угрожать?» «Если ты имеешь в виду сестру и друга, то даю слово, что нет». Пожала плечами она. «Поверь, смерть этой твари решит очень многое. Ты поможешь не только мне». «Ни имени твари, ни название замка ты мне, конечно, не назовешь». «Нет, не могу», — подтвердила мою догадку Сата. «Но ты сразу узнаешь его». Весь этот первоначальный концерт с последующим ментальным воздействием был рассчитан на то, чтобы я согласился. Сейчас богиня расстроена, видимо, решив, что я, почувствовав попытку манипулирования, уже точно откажусь, и повлиять на меня она не сумеет. А что сделает она, когда я перестану быть участником этого действа? Если вдруг случится то, чего она боится, ничего хорошего меня в том случае не ждет. С другой стороны, Алена и Макс в безопасности. Слово богини не пустой звук. А насчет моей смерти еще бабушка надвое сказала. «Не дождетесь». Эх, как же меня все это достало. Я взял со стола нож, разрезал себе запястье и, глядя, как вытекает на доски пола кровь, тихим голосом произнес. «Клянусь истинной кровью, что не оставлю замок с четырьмя красными башнями тогда, когда его будет осаждать древняя тварь. Приложу все силы для того, чтобы ее уничтожить». «И покину замок, лишь когда древняя тварь будет мертва». «Это только кажется, что такую размытую клятву можно истолковать как угодно. Не все так просто. Нет тут пока юристов, увы. Я обязательно узнаю и чудовище, и место, и, проассоциировав их со своей клятвой, вынужден буду поступить в соответствии с обещанным». Девушка молча выслушала слова моей клятвы, удовлетворенно кивнула и поднялась из кресла. «Ты знаешь, Черный, я почему-то знала, что ты мне не откажешь. Ты похож на своего друга, или он похож на тебя?» Глаза ее лукаво прищурились, и она с улыбкой продолжила. «Ты выполнил мое желание. Почему бы мне не выполнить твое? К тому же я только что заметила еще один вариант развития дальнейших событий». Оказавшись в одно мгновение на моих коленях, Сата закинула мне руки на плечи и приобняла за талию своим хвостом. «Твой друг с твоей сестрой, и ему нельзя, но тебе можно!» – тихо прошептала она. «К тому же ты ведь не выгонишь пьяную женщину в ночь?» «Какая тут нафиг ментальная защита?» – мелькнула на краю сознания мысль. И я целую требовательные губы, сидящие у меня на коленях девушки – аккуратно поднялся на ноги и понес свою драгоценную ношу к кровати. Проснулся я утром от крика дежурного по лагерю офицера. Открыв глаза, тут же припомнил события прошедшей ночи и сладко потянулся. «Как же здорово, что на моем шатре висит защита от прослушки!» Подумал я и поднялся с постели. Несмотря на то, что поспать пришлось не больше часа, настроение было превосходное. Да и что говорить, эта ночь была лучшей со дня моего появления в этом мире. Я улыбнулся сидящей в кресле девушке и стал неторопливо одеваться. Лисий хвост и уши, исчезнувшие волшебным образом ночью, вновь появились на своих местах. На лице моей госпожи удачи лежала тень каких-то не совсем простых размышлений. Ты знаешь, в том мире, откуда я пришел, у некоторых народов существуют легенды о девятихвостых лисицах. Просто так, чтобы нарушить молчание, сказал девушке я. «Да ладно!» – наконец улыбнулась моя ночная подруга. «Это ж какая при этом должна у них быть задница?» – рассудила она, раздвигая руки в стороны на манер тщеславного рыболова и показывая тем самым ширину предполагаемой части тела у представительниц японских и китайских сказок. «Может, ты лисиц перепутал с крысами?» «За что купил, за то и продаю!» Засмеялся я, разглядывая сидящую в кресле красавицу, и мысленно благодаря при этом всех японских мультипликаторов разом. «Ты знаешь, черный?» – задумчиво произнесла она и продолжила. «Тот последний вариант, о котором я говорила перед тем, как мы…» Она мило покраснела и несколько раз ударила по полу хвостом. «Так вот, этот вариант вполне имеет право на жизнь». «Только для этого мне тоже необходимо рискнуть». «Ты о чем?» «Неважно». С видом человека, принявшего, наконец, какое-то важное для себя решение, ответила она. «Рано тебе еще об этом знать». «Ну, удачи тебе тогда в этом деле». Ляпнул я, и только услышав ее заливистый смех, понял, какую только что сморозил глупость. Отсмеявшись, девушка легким движением поднялась с кресла и закинула руки мне на плечи. «Мне пора, черный», – с грустной улыбкой произнесла она. «Я и так уже задержалась». Сата поднялась на цыпочки, дотянулась губами до моих губ и… И в этот момент в шатер вошли Горм, Эйнар и Ваеса. «Утреннее совещание. Мать!» «Это правда была чудесная ночь. При случае надо повторить». Оторвавшись от моих губ и словно не замечая вошедших, нежно произнесла девушка. «Я пойду. До встречи, милый. И удачи». Сата улыбнулась мне, хитро подмигнула и растворилась в моих руках. Занавес. Примерно с минуту в наступившей тишине я стоял и тупо пялился на трещины в половых досках. Понимая, что долго так продолжаться не может, я наконец оторвал взгляд от пола и посмотрел на непрошенных визитеров. «Картина маслом». Наверное, если человека приковать на пути несущегося на полной скорости поезда, картина будет менее выразительной. А вот если еще этот поезд окажется ни с того ни с сего нематериальным и пролетит сквозь этого человека, не причинив ему вреда, это как раз то, что я сейчас перед собой видел. «Все совсем не так, как вы подумали», – попытался хоть что-то объяснить своим соратникам я. «То есть подумали вы правильно, но это не совсем то, что есть на самом деле». Вдруг сообразив, как глупо звучат мои слова, я с досадой махнул рукой. «Да ну вас в задницу!» Вытащил трубку и закурил. Моя отмашка дала старт сразу нескольким действиям. Эйнар, промычав что-то неразборчивое, буквально вывалился из шатра наружу. Горм, глядя на меня как фанат, увидевший вдруг на улице живого Элвиса Пресли, обошел меня по кругу, подхватил со стола початую бутылку коньяка и, забыв о преподаваемых им же аристократичных манерах, надолго припал к ее горлышку, и только Ваеса, психика которой закалена десятками лет общения с разными неприятными созданиями, громко присвистнула и с неподдельным восхищением в голосе произнесла: «Но ты и фрукт, Дар! Знала я, что ты непрост, но чтобы настолько? Эйнар же говорил, а я, дура, не верила!» «Погоди ты!» – нахмурился я и кивнул в сторону двери. «Думаешь, он никому не скажет?» «Конечно, скажет!» – удивленно посмотрела на меня она. «Эйнар во всех отношениях порядочный тифлинг, но не сказать армии, которая идет на Крейт, о том, что их главнокомандующий спит с богиней удачи, было бы воинским преступлением». Горм наконец расправился с бутылкой, посмотрел на меня, заговорщически подмигнул и пошел к сундуку. Судя по всему, за второй бутылкой. «Мать!» Я тяжело вздохнул и, усевшись на край кровати, усмехнулся. «Да ну их! Средневековье, блин!» Ваес подошла, села рядом и, толкнув меня плечом, заявила: Ты же не думаешь, что мы уйдем отсюда без рассказа?» «Может, дождемся Эйнара?» – спросил Горм, распечатывая бутылку. «Я боюсь, что если Ваеса права, через 5 минут здесь, у шатра, столпится вся армия, ну а волки мои первыми прибегут, это точно!» – улыбнулся я. «Давай, не томи!» – снова подтолкнула меня Ваеса. «Рассказывай, какая она?» «Она? Она классная!» – вздохнул я. «Одно слово – богиня!» И вдруг перед моим взором, словно из воздуха, соткался образ прекрасной девушки-лисицы. Она улыбнулась мне, подмигнула, и где-то на задворках сознания я услышал колокольчики ее волшебного смеха. Конец третьей книги. Текст читал Геннадий Коршунов. Продолжение следует.